Глава 30. Я все шел, шел и читал, почти безотчетно повторяя след в след пройденный всего каких-то 8 часов назад путь. Землетрясение не оставило трещин на известняковой поверхности, но структура ее едва ощутимо изменилась. Возможно, компрессионные волны, преобразуя полимерные цепи, сформировали новый тип минерала. Впервые остров подвергся метаморфизму. Здесь, в пустыне, вдалеке от склок антропокосмологов, от беззаботного веселья анархистов, от лавины сообщений об эпидемии отчаяния, я уже и не знал, чему верить. Ощутя, как 10 миллионов жителей Земли соскальзывают в этот миг в пучину безумия, оцепенел бы, наверное, скованный ужасом. Спас, скорее всего, скептицизм, окончательно избавиться от которого мне так и не удалось. А еще жгучее любопытство. Поддался бы нормальным человеческим реакциям, парализующий сознание паники, благоговейному смирению. Отбросил бы, наверное, ноутпад прочь, точно полную яда чашу, и застыл бы потрясенный величием казавшегося незыблемым во веки веков мироздания. И вот, отрешившись от всего, я погрузился в хитросплетение слов и уравнений. Каспар работал на славу. Разобраться в тексте не составило труда. В первом разделе не содержалось вообще ничего неожиданного. Обобщение 10 канонических экспериментов Массалы, описание методики расчета нарушающих симметрию характеристик. Завершало раздел, собственно, уравнение ТВ, устанавливающее зависимость между 10 параметрами нарушенной симметрии и суммой всех топологических характеристик. Из всех возможных методов определения весового коэффициента для каждой топологической характеристики Массала избрала наиболее простой, наиболее изящный, наиболее очевидный. Ее уравнение не подтверждало неизбежность вытеснения подпространства, вычленить которое так стремились Буццо и Нисиде, но демонстрировало, каким образом связаны между собой сосуществуют 10 экспериментов. И в более широком смысле все на свете. От бабочки Поденки до сталкивающихся звезд. В воображаемом пространстве великой абстракции каждому из этих объектов отводится одинаковое место. Взаимосвязаны и прошлое с будущим. Вплоть до уровня случайных квантовых взаимодействий, уравнение Массалы описывало в едином ключе все протекающие в природе процессы, от синтеза белка до взмаха орлиных крыльев. Оно охватывало весь спектр вероятностей перехода любой системы в любой момент времени в любое возможное состояние. Во втором разделе Каспар привел базы данных к виду, позволяющему обрабатывать материалы при помощи того же самого математического аппарата, но в иных аспектах. Применить к ним те же отвлеченные понятия, но в ином отношении. И посредством такого всестороннего исчерпывающего исследования выявил параллели с информационной теорией, позволявшая еще на шаг продвинуть разработку ТВ. Все частности, которыми пренебрегла Массала и не решилась бы включить в массив данных ЛНУ, Каспар, не моргнув глазом, свел воедино. Информация немыслима без физики. Знание обязательно должно быть в чем-то закодировано. В значках на бумаге, в узелках на веревке, в полупроводниковых ячейках. Но и физика немыслима без информации. Вселенная, где все процессы носят случайный характер, не вселенная вовсе. Глубинные закономерности, мощное взаимодействие – вот основа существования. Итак, исходя из того, что Вселенная по определению есть совокупность физических систем, Каспар задался вопросом, какие типы информации могут быть закодированы в этих системах. Второе аналогичное уравнение без труда выводилось теми же математическими методиками. Как выяснилось, информационное ТВ является неизбежным логическим следствием ТВ физической, как бы ее оборотной стороной. Затем Каспар объединил две эти составляющие, совместил как зеркальное отражение. Невзирая ни на что, меня не оставляло чувство, что служительница симметрии было бы чем гордиться. И от всех антропокосмологических прогнозов не осталось камня на камне. Терминология использовалась совершенно иная. Не ведая о неопубликованных предшествующих работах, Каспар, ничтоже сумнявшийся, изобрел новый научный жаргон, но концепция была разработана безупречно. Моменталев столь же необходим, как и большой взрыв. Без него не существовало бы Вселенной. На честь стать ключевой фигурой Каспар не претендовал и даже отказывал информационному большому взрыву в примате над физическим. Но в статье недвусмысленно утверждалось, что для вступления в силу ТВ должна быть познана, должна быть осмыслена. Смешение с информацией также неизбежно. Латентное познание ТВ уже затронуло и пространство, и время. Оно заключено в каждой системе Вселенной. Но как только это знание примет осознанные формы, из хаоса квантовой случайности выкристаллизуется скрытая информация. Процесс этот не телепатия. Скорее напоминает засев облаков. Мысли ключевой фигуры читать никто не будет. Но человечество пойдет за ключевой фигурой, познавая ТВ самостоятельно, собственным разумом, собственной плотью, в которой она уже закодирована. И смешение с информацией, пусть даже в искаженных формах, будет происходить еще до наступления момента Алиф. Но недолго. В последнем разделе Каспар предсказал раскручивание. А за моментом Алиф последует вырождение физики в чистую математику. Временные масштабы этого процесса будут измеряться секундами. Подобно большому взрыву, предполагающему существование до него до пространства, бесконечно симметричной хаотической абстракции, в которой ничто реально не существует и ничто не происходит, момент Алиф неразрывно связан с собственным информационным зеркальным отражением, с иной бесконечной пустотой вне времени и пространства. Эти пророческие слова, предсказывающие конец Вселенной, были написаны за полчаса до того, как их прочел я. Каспар не стал ключевой фигурой. Опустив ноутпад, я огляделся. Вдали, в предрассветной полумгле, уже засеребрилась лагуна. На западе таяли над горизонтом звезды. Ухо еще ловило еле различимую музыку праздника. Далекий невнятный гул. Смешение подступило так незаметно, что я едва осознал его начало. Слушая откровения, снятых Рейнольдсом жертв отчаяния, я представлял себе, что они обрели способность видеть насквозь, как в рентгеновских лучах. Что в мозгу их теснятся образы молекул и галактик, громоздятся заключенные в каждой песчинке Вселенной. И если так, то им еще повезло. Я готовил себя к худшему. К тому, что разверзнутся небеса и явят миру воплощение эротической мечты мистического возрождения. ЛСД-шные звездные врата, за которыми фантасмагория, конец мыслей, смерть разума. Реальность оказалась совершенно другой. Словно испещренные условными отметками рифовые известняки, заговорила, раскрывая свои сокровенные глубины, тайны внутренних взаимодействий, сама поверхность мира. Будто я за несколько секунд научился читать на чужом языке. Будто в одно мгновение на глазах преобразовались прекрасные, но прежде ни о чем не говорившие, неведомые письмена. Исполнились смысла, ни на йоту не изменив своих очертаний. Тающие звезды описывали происходящее на их поверхности термоядерные реакции. Рассказывали, как на пути гравитационных волн встает преграда высвобождающейся связанной энергии. Розовеющий с востока воздух поведал об изменениях в рассеянии фотонов, подернутая легкой рябью гладь лагуны, о межмолекулярных взаимодействиях, о силе водородной связи, о поверхностном натяжении, стремящемся минимизировать площадь контакта с воздушной средой. И все изложено языком, доступным каждому. Беглый взгляд, и все встает на свои места. Немудреных механизмов, ни замысловатой космической технопорнухи, ни дьявольских головоломных диаграмм. Никаких зрительных образов, лишь понимание. Я сунул ноутпад в карман и, смеясь, закружился на месте. Ни перенапряжение, ни парализующее сознание лавины информации. Вот она, истина, начертана перед тобой. Здесь и всегда. Хочешь – вникай, хочешь – нет. Поначалу, будто пробегаешь текст остекленевшими глазами, и нужно усилие, чтобы сосредоточиться. Но через пару мгновений освоишься, и все получается само собой. Вот таким и пытался я всю свою жизнь увидеть мир. Величественным и прекрасным, сложным и удивительным. И все же безмерно гармоничным. А стало быть, в конечном счете, постижимым. Я не рождал в душе страха, не повергал в трепет благоговения. Смешение проникало все глубже. Я постиг собственную физическую природу. Проник в начертанные в аналах ТВ тайны собственного бытия. Пронизывающие весь мир связующие нити дотянулись и до меня, соединив неразрывными узами со всем сущим. Нет, я не взглянул на мир в рентгеновском излучении. Ни видения двойной спирали ДНК маячили перед глазами. Просто азы ТВ проникли в мою плоть и кровь, в темный поток сознания. Тот же урок, что преподала мне холера, только еще строже, отчетливее. Я материален, как все прочее в мире. Я чувствовал, как, подтверждая неотвратимость смерти, медленно разлагается мое тело. Каждый удар сердца – новое доказательство. Ты смертен. Смертен. Каждый миг – точно преждевременные похороны. Я сделал глубокий вдох, прислушиваясь к собственному телу. Что происходит в организме с притоком воздуха? Ощутил сладостный аромат. Холодок в носовых пазухах. Почувствовал, как хлынул воздух живительной струей в легкие, как побежала по жилам кровь, питая мозг, даруя мыслям ясность. И так далее, вплоть до ТВ. Клаустрофобия отступила. Чтобы жить в этой вселенной, сосуществовать со всеми ее составляющими, необходимо быть материальным. Физика не оковы. Проводимые ею границы между возможным и невозможным всего лишь минимум, которого требует существование. И нарушенная согласно ТВ-симметрия, изваянная из повергающей в трепет безграничности до пространства, и есть моя опора. Я – движущаяся к неизбежной смерти машина из клеток и молекул. Сомнения развеяны навеки. И все же эта дорога не в безумие. Но это было еще не все. Предстояло еще многое узнать. Смешение открывало все новые глубины самоанализа. Объясняющие нити возникали из ТВ, развертывались веером, связывали меня с миром. И я прочел их, но, открыв мне сущность моего собственного мышления, нити эти вновь вернулись к своему источнику. И тогда, последовав за ними, я понял, что вот сейчас, через понимание, создается мой разум. В выводящих путях нервной системы закодированы точно пылающие письмена, символы взаимодействия. Законы формирования дендритов и образования связей, регуляции эффективности синапса, диффузии нейротрансмиттера. Химизм мембран, ионный обмен, белки, аминокислоты. Мельчайшие детали взаимодействий молекул и атомов, закономерности, которым подчиняется существование их составляющих. Ступень за ступенью. Последовательная упорядоченность. Вплоть до ТВ. Нет в мире места беспристрастной физики. Не существует фундаментального пласта объективных законов. Лишь глубинный безостановочный конвекционный поток осмысления. Магма причинно-следственных связей, хлынувшая из недр земных и вновь канувшая во тьму. Кружащаяся от ТВ к телу, от тела к разуму и снова к ТВ, не зыждущаяся ни на чем, лишь на механизме понимания. Нет никакой опоры, нет ничего раз и навсегда зафиксированного, ни за что ухватиться. Все это время я шел по воде. Я рухнул на колени, пытаясь прогнать головокружение. Упал ничком, впился пальцами в землю. Известняк безучастно тверд. Только ничего эта твердость не опровергает. А надо ли? Лежат ли в основе его существования незыблемые вневременные законы или объяснения, он существует? Я вспомнил о местных жителях, что проникли сквозь все пласты, поддерживающие остров на плаву рукотворной экосистемы, своими глазами увидели, как океанские воды непрестанно подтачивают основание подводной скалы. Они вернулись, изумленные, но исполненные восторга. Значит, смогу и я. Я осторожно поднялся на ноги. Казалось, все позади. Я прошел сквозь смешение и остался невредим. Каспар не стал ключевой фигурой. И все же момент Алиф, должно быть, каким-то образом прошел безболезненно, преодолев искажение, прогнав отчаяние. Может, еще до того, как я принялся за чтение, кто-то из ортодоксальных антропокосмологов, узнав о смерти Масалы, вторгся в ее программу и обнаружил какую-то принципиальную ошибку в расчетах Каспара. Навстречу мне брел Акили. Вдали маячила едва различимая фигурка. Но я знал, это не может быть никто другой. На всякий случай я вскинул руку, приветственно помахал. Человек помахал в ответ. На запад, через пустыню, протянулась гигантская тень. И тут, как гром с ясного неба, как враг из засады, на меня обрушилось обретенное знание. Я – ключевая фигура. Я объяснил, и тем самым создал Вселенную, наслоил ее пласт за пластом, великолепной спиралью причиной обусловленности вокруг семени этого мига. Пылающую пустоту галактик, 20 миллиардов лет космической эволюции, 10 миллиардов человеческих собратьев, 40 миллиардов представителей биологических видов. Вся замысловатое родословное сознание возникло из этого единственного мгновения. Мне не было необходимости напрягать воображение, представляя себе каждую молекулу, каждую планету, каждое лицо. Этот миг включал их все. Мои родители, друзья, любимые, Джина, Анджела, Лидия, Сара, Вайлет Масала, Билл Монро, Адель Вонибобо, Карин де Грот, Акели. Даже беспомощное мычание незнакомцев, жертв такого же открытия, вдруг показалось лишь искаженным отголоском обуявшего меня ужаса. Я понял, я создал их всех. Тот самый солипсизм, то самое безумие, печать которого углядел я на лице самой первой несчастной. Вот оно отчаяние. Не страх перед величественным механизмом ТВ, не сознание того, что ты один во тьме, что сотни миллиардов слепящих нитей обволакивает твои несуществующие глаза паутина. И теперь, зная это, я смету ее прочь. Смету единственным вздохом – пониманием. Ничто не можно создать, не зная доподлинно, как это делается. Без сведенной воедино физической и информационной ТВ. Никакая ключевая фигура не может действовать, не ведая, что творит, не может создать Вселенную, не подозревая об этом. Но такое знание удержать себе невозможно. Каспар прав. Правы умеренные. Все, что вдохнуло жизнь в эти самые уравнения, раскрутится теперь, попусту повторяя самое себя. Я поднял глаза к пустому небу, готовый сорвать с мира покров тайны, и не найти под ним ничего. А потом ее имя прозвучало из уст Акили, и гибель отступила. Я взглянул на свою любовь, прекрасную, как всегда, недоступную, как всегда, и, как всегда, непостижимую. И увидел выход. Я понял, почему Каспар не стал ключевой фигурой. Я нашел изъян в его рассуждениях. Непроверенное допущение. Незаданный вопрос, ответа на который нет до сих пор. Может ли один разум объяснить и тем самым создать другой? Уравнения ТВ не давали ответа. Канонические эксперименты не давали ответа. Ответ искать было негде. Лишь в моей собственной памяти, в моей собственной жизни. Всего-то и надо было, чтобы вырвать самого себя из центра Вселенной, чтобы предотвратить раскручивание клубка, отбросить последнюю иллюзию.